Глава 12. Таня. О том, что случилось, Матвей меня больше не спрашивал. Ни единого хотя бы наводящего вопроса за все время, пока мы ехали. А чего я ждала? Что он отшлепает свою любовницу и скажет, что она поступила плохо? Отшлепает, конечно. Только разговоры у них в это время будут не обо мне. С тоской я смотрела сквозь лобовое стекло и гадала, зачем тащусь невесть куда. Оштрафует в очередной раз? Уволит? Да пусть бы делал, что хотел, раз уж я не могу точку поставить, флаг ему в руки. «Не замерзла?» — спросил Матвей, когда навигатор сообщил, что ехать нам осталось пару километров. «Можешь окно поднять». Я мотнула головой и спрятала кисти рук в рукава. Если и замерзла, то не из-за весеннего ветерка. Куда ему, если у меня внутри от обиды морозильная установка образовалась? Повисла над сердцем и морозит, морозит. «Мы автобус обогнали», — снова нарушил молчание Матвей, притормозив у ворот. «Во всем есть свои плюсы». «Не в этот раз», — буркнула я, наблюдая за идущим к нам охранником. Матвей опустил стекло со своей стороны до конца, перебросился с охранником несколькими фразами и подал документы. Через минуту мы въехали на территорию. Как только машина остановилась, я вышла на улицу. Находиться рядом с Матвеем было тяжело. Особенно зная, что вот-вот приедет автобус, а вместе с ним Марианна. Может, утопить ее в реке и дело с концом? Жаль, что это не спишут на состояние эффекта. «О чем задумалась?» — спросил Матвей, подойдя. «Тебе лучше не знать. Где я жить буду?» — спросила прохладно, посмотрев на рассыпанные по полянке домики. «А где ты хочешь?» «Мне все равно. Только не с твоей любовницей. Сделай милость. Избавь меня от соседства с ней». «За это не беспокойся». Я глянула на него из-под ресниц. «Действительно, вот же дура. Надо было сразу сообразить, с кем поселится Марианна». Не ответив, я пошла к домику, стоящему у дерева. Услышала, что Матвей идет за мной, но не обернулась. «Мне этот нравится», — сказала, подойдя к крыльцу. Домик стоял в относительном уединении. Окна с одной стороны выходили на лес, и при желании можно было выйти прогуляться, оставшись никем не замеченной. Даже если все сотрудники столпятся на центральной поляне. Если не участвовать в общих посиделках, есть шанс ни разу за выходные не пересечься с любовницей Матвея вообще. Главное – запастись чаем. Еще лучше – взять из общих запасов бутылку вина и коротать вечера за каким-нибудь старым фильмом. «Мне тоже», – вывел меня из мыслей Матвей. «Поэтому его я оставил для себя». «Понятно», – ответила сухо и отошла от мужа в другую сторону. Тогда я буду жить в том, который от этого как можно дальше. Автобус приехал минут через 40. Через окно я видела, как из него выходят наши сотрудники. Марианна появилась одной из первых. Осмотрелась, тряхнула гривой длиннющих волос и, увидев Матвея, направилась к нему. «Пошли вы оба!» – прошипела я, кинув на кровать пижаму. От досады на глазах навернулись слезы. 2 года я ему борщи, постель теплую, кофе. А он... «Ой, Тань, мы с тобой?» Услышав голос Анжелики, я обернулась. Девушка стояла в дверях моей комнаты с сумкой на плече. В красном свитере и узких черных джинсах она выглядела потрясающе. Уж куда лучше этой стервы. «Ага», — вяло отозвалась я. «А с настроением что?» «Да ничего, не обращай внимания». Не ответив, Анжелика ушла. Остатки вещей я разбирать не стала, просто поставила сумку в шкаф. Хотел Матвей, чтобы я поехала? Я поехала. А могла бы сейчас с Максом ехать за город, чтобы там... Что там, я не знала, но всяко лучше, чем 2 дня травить себе душу. Анжелика снова появилась в комнате, только теперь вместо джинсов на ней были спортивные брюки в стиле спорт-шик. Да, Владу она точно понравится. Только бы ума хватило не вестись на его уловки. Хотя она умная, сразу видно, не то что я. С улицы раздался женский голос. Сама того не желая, я вскинула голову. «Что вы с ней не поделили?» — спросила Лика, проследив за моим взглядом. Я вздохнула. «Мужа». «Мужа?» «Угу. А можно поинтересоваться, муж — это кто?» Я перевела взгляд на Лику. «Да сколько можно? 2 года я не хотела афишировать наши отношения, чтобы сплетен не было. А надо было сразу обозначить свои права». «Муж — это Матвей», — сказала я. «Если точнее, уже почти бывший муж». «Матвей?» — изумилась Анжелика. «То есть ты замужем за генеральным?» «Угу», — Была. А потом появилась она. Капец. Капец, согласилась я. По-другому и не скажешь. Матвей Игоревич, противно воскликнула Марианна и метнулась к Матвею. Подождите. Вот стерва, процедила Лика. Марианна прилипла к Матвею намертво, а тут и против не был. Так, все, хватит сидеть тут. Лика встала и потянула меня за собой. Вытащила из шкафа кофту и вручила мне. Переоденься и пойдем. Куда? На улицу? Да не хочу я туда идти. Пойдем, буквально потребовала Лика. Нефиг ей, жирно будет. Пойдем, подпортишь ей малину. Лик, что? Ничего я ей не подпорчу. Она даже не знает, что мы женаты. Никто не знает. Лика уставилась на меня, как на восьмое чудо света. Я все-таки переодела блузку, сама не зная, зачем это делаю, но... И правда жирно будет этой дряни. Вначале она меня в туалете закрыла, а теперь я еще и выходные из-за нее должна взаперти провести. Что, правда никто не знает? Я кивнула. Охренеть, заключила Лика. Ну ты даешь. Надо сделать так, чтобы все узнали. В первую очередь, это стерва. Нет, сказала я жестко. Не надо. Но... Я пойду на улицу, но пообещай, что ты никому не скажешь. Она недовольно поджала губы. Я выразительно посмотрела на нее. Ладно, сдалась она. Но настроение ей нужно подпортить. Таня. Уже через час в беседке был накрыт стол, а в мангалах тлели угли. Налив красного вина, я взглядом попыталась найти Матвея, но его не было. Зато Марианна мелькала то и дело. Лика тоже куда-то подевалась, хотя еще минуты три назад была неподалеку. Посмотрев в сторону, я все-таки увидела мужа в компании Влада на парковке. Надо же, а я думала, Влад не приедет. Внезапно меня пихнули в плечо. Несколько капель вина из стаканчика выплеснулось мне на руку и рукав кофты. «Что встала?» – процедила Марианна. «Тебе места мало?» «Места мне достаточно, а ты тут лишняя». «Из чего такие выводы?» «С того!» – она окинула меня пренебрежительным взглядом. «Ты куда приехала?» «Деревня! Я бы на твоем месте постеснялась это надевать». «А я бы на твоем месте сменила обувь», – зло ответила я. «Ненароком ногу сломаешь». «Не переживай, не сломаю». Она вздернула нос и прошла в своих офисных туфлях к парковке. «Мерзавка!» Я вытерла ладонь о старые джинсы, которые взяла специально, чтобы сидеть у костра. Ну да, не дизайнерское платье, но уж как есть. По крайней мере, я, в отличие от нее, ничего не перепутала. Ни турбазу с итальянской вилой, ни чужого мужика со своим. После пары бокалов вина я, наконец, расслабилась. Погода была отличная, и я решила, что плевать мне и на Матвея, и на его недалекую швабру. Раз она лучше, пусть таскается с ней. А я? Почему я должна страдать, когда все вокруг наслаждаются отдыхом? Видела, как Лика пошла к реке, и хотела было тоже пройтись, но меня остановил Матвей. «Что?» — спросила, глянув на него. «Ты куда?» «Твое какое дело! Тебе следить не за кем!» Марианна крутилась неподалеку. Прямо как комар-кровопийца. Хотя... Она хлопнула себя по голой ноге, потом еще раз. Вон, у нее, судя по всему, проблемы. Не рассчитала с длиной платья. Натри ее кремом от комаров, а то сожрут. Ты... Матвей замолчал. Я перевела взгляд и увидела идущего к нам Влада. Даже не идущего, несущегося с перекошенным от ярости лицом. Видок у него был тот еще. Волосы всклочены, глаза сверкают и... «Кто она?» — рявкнул он, подлетев ко мне. Я с недоумением опустила взгляд на его брюки. Они были мокрыми. Насквозь. Причем в самом прямом смысле. Низ рубашки тоже. «Не находишь, что для открытия купального сезона рановато?» — с насмешкой спросил Матвей. Влад сжал челюсти и зло глянул на него. Тот насмешливо приподнял бровь. «Кто это стерва?» — снова обратился он ко мне чуть спокойнее. «Какая именно?» «Была здесь, в красном свитере. Волосы черные почти до задницы. Кто она, мать ее?» Судя по описанию, он имел в виду Лику. Никого в красном свитере на базе больше не было. Да и с темными волосами по поясницу тоже. И что они успели не поделить? «Ваша новая секретарша, Владислав Дмитриевич», ответила я с некоторой настороженностью. «А в чем дело?» Моя новая секретарша?» Он взбесился пуще прежнего. «Ты кого нашла?» Я осмотрела его еще раз. Лика пошла к реке, Влад вернулся от реки. Цепочка сложилась. Мне захотелось рассмеяться, но я сдержалась. «Кого вы просили?» «Высшее образование, опыт работы». Я выразительно посмотрела на него, сделав паузу. «Вашим вкусам тоже соответствует. Насколько, конечно, я имею представление о ваших вкусах». «Может, ты все-таки объяснишь, что случилось?» — вставил Матвей. «Что случилось?» — процедил Влад с яростью. «Эта гадина столкнула меня в реку». Протянула я. Смешок так и рвался наружу. «Да, пожалуй, ради этого момента стоило сюда поехать». «Вот видите, сразу понятно. Девушка еще и умная». Матвей хмыкнул. Влад сильнее стиснул зубы. Наградил нас гневным взглядом и рванул к домикам. Я не сдержалась и тихонько засмеялась. Его облепленный брюками зад смотрелся очень... эффектно. «Где, интересно, Лика? Я бы высказала ей свое восхищение». Пока смотрела на Влада, не заметила, как к нам подошла Марианна. Только почувствовав движение сбоку, наткнулась на ее взгляд. Но на меня она внимания не обращала. «Вы нам нужны, Матвей Игоревич?» – прощебетала она. «У нас с девочками проблема». «Какая проблема?» «Мы не можем справиться с пробкой от вина. Вы просто обязаны нас спасти». «Раз обязан...» Он пошел к беседке. «Конечно же, он обязан. У нас же больше нет ни одного мужика в коллективе. Только Матвей и его мокроштанный дружок». Злость вспыхнула снова, к ней прибавилась и вернувшаяся обида. Отличный тандем, чтобы выть в два голоса. Я подошла к столику с другой стороны и наполнила вином стаканчик. Становилось все холоднее, но что тому причина? Ветер или мой личный внутренний морозильный аппарат, я не знала. Сделала глоток вина и услышала мерзкий смех. К Марианне прибавилась другая сотрудница. Среди их голосов я разобрала голос мужа. Заткнула бы уши, если бы могла. Только вряд ли бы это помогло. На улице совсем стемнело. Возле домиков включились фонари. Кто-то зажег свет в беседке. Расходиться никто не думал. Кто-то принес гитару, но нестройное пение то и дело прерывалось смехом. Я сидела с пустым стаканчиком и бесцельно пялилась в темноту. Лика свалила еще с час назад. Оставила меня в этом серпентарии, а сама дёру дала. Когда я ее встретила, она была злющая, как Мегера. Но что случилось, не сказала. Ясно, что что-то с Владом. Но что? Встала и поняла, что меня штормит. Схватилась за край столика. Вдохнула и почувствовала запах мерзких сладких духов. «О, ты еще тут!» Марианна остановилась в метре. «А я думала, это мышь сидит. Здоровенная такая мышь. А облезлая и серая». «Сама ты мышь», — огрызнулась я. Хотела зло, а получилось тихо и неуверенно. Как будто я и правда была мышью. «Нет, Танюша, я не мышь. Мышь у нас одна, и это все знают. Мы посмеялись над твоими попытками преобразиться, но...» Она деланно вздохнула. «Ненадолго тебя хватило. Слушай, а может тебе что-нибудь из моего старья принести, а? В благотворительных целях. Помощь убогим и обездоленным. Я как раз собрала хлам. Хотела нищим отнести, но раз такое дело...» «Иди к черту!» — огрызнулась я снова. И снова вышло скорее жалко, чем зло. Гитара стихла, в беседке воцарилась тишина. Все смотрели на нас и ждали, что будет дальше. Марианна усмехнулась. «Хорошо, что до тебя наконец дошло, что единственный мужик, который на тебя посмотрит, — гинеколог, да и то лишь на осмотре. Так и состаришься девочкой с десятком вонючих котов. А ты с кем состаришься?» «Я?» Она сделала глоток из своего стаканчика. «Мне до старости очень далеко». Внезапно она подошла ко мне и рывком схватила за кофту. «Ты мне надоела. Я тебя заставлю уйти. Поняла?» Прошипела мне в лицо. «Или?» Я хотела убрать ее руку. Она отшвырнула мою, и стаканчик вылетел из пальцев. Матвей появился из ниоткуда. Сгреб Марианну за шиворот и отволок назад. «Отстань от моей жены!» Гаркнул так, что заложило уши. Тишина вокруг стала абсолютной. «Матвей Игоревич!» Растерянно залепетала Марианна. Он наградил ее тяжелым взглядом. «Достаточно. Ты уволена. Твое пребывание здесь тоже окончено. Собирай вещи и проваливай. Его голос прогремел на несколько метров. Он осмотрел всех, кто был в беседке. «Все в порядке. Что за траур? Гитара отличная, Леш. Давай что-нибудь из классики. Кино, например». Гитара зазвучала снова, но подпевать никто не спешил. «Матвей Игоревич!» — опять было начала Марианна. «Ты меня не расслышала? Я сказал, собирай вещи и проваливай. Как ты поедешь, меня не волнует. В понедельник жду заявления. Зарплату получишь за вычетом всех штрафов». Матвей встал напротив меня. Наши взгляды пересеклись на несколько секунд, а потом он вдруг подхватил меня на руки. Я испуганно вскрикнула и ухватилась за его плечи. Муж прижал меня к себе и шепнул. «А ты пойдешь со мной, моя мышка? Черт, как же я по тебе соскучился!»